Капитан пытался его переубедить, называл формалистом, обвинял, что бумажка для него важнее сохранения жизни сотни человек и что за такое неподчинение приказу его могут расстрелять. Сидя в пыли на дне кювета и стараясь не кричать, чтобы не услышали бойцы, они спорили до хрипоты, но каждый остался при своем мнении. И после полуночи капитан собрал своих людей, проинструктировал и под покровом темноты сделал то, что казалось Аникушину невозможным. Скрытно, без единого выстрела, провел полсотни человек мимо немцев. Аникушин же со своими остался и спустя несколько часов выдержал страшнейшую атаку превосходящих сил немцев. Перед тем, чтобы избежать кривотолков, он сообщил бойцам, что ушедшие с капитаном отправились выполнять чрезвычайное, ответственное и опасное задание командования. Выросший в семье кадрового военного и знавший еще до армии, что приказ начальника — закон для подчиненного, и что все распоряжения должны быть выполнены беспрекословно, точно и в срок, чем он руководствовался в своем упорстве, в своих самовольных, по сути, действиях. Прежде всего, здравым смыслом, пониманием значения перекрестка двух важнейших дорог для наступления немецких войск, стремлением не пропустить врага вглубь страны. Впрочем, поступившая штаба дивизии команда находилась в противоречии не только с его убеждениями. Она противоречила также известному, основополагающему в тот трудный период приказу Наркома обороны номер 227, с которым незадолго перед тем Аникушина, как и всех других командиров, ознакомили дважды — в строю и дополнительно в штабном блиндаже под расписку. Отдельные фразы из этого подписанного Сталином исторического документа он помнил наизусть. «До последней капли крови защищать каждую позицию, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Приказ номер 227, содержание которого можно было выразить весьма лаконично: «Ни шагу назад» или «Стоять насмерть», запрещал фактически любое отступление, что всецело соответствовало убеждениям Аникушина. И в споре с капитаном, дважды краснознаменцем, он более всего упирал на это основоположение. Однако тот в ответ резонно говорил, что в армии надлежит выполнять последний, конкретный приказ, даже если он противоречит всем предыдущим, и что их дело не рассуждать, за них думает начальство, а они всего лишь исполнители. То, что Аникушин настаивал на получении из дивизии официального документа с двумя подписями и печатью, было с его стороны в условиях полного окружения не более чем предлогом. Он знал, что сделать это невозможно. Он не был ни бюрократом, ни формалистом, но и сам способ передачи совершенно секретного приказания об отступлении открытым текстом по радио вызвал у него несогласие и сомнение, на что капитан разумно и вполне обоснованно заметил, что при окружении превосходящими силами противника шифры положено немедленно уничтожать. В штабе это обстоятельство учли и все предусмотрели. Тогда, в быстротечные минуты принятия Аникушиным столь ответственного решения, он менее всего думал о себе и своей судьбе, а размышлял о том, что целесообразнее и полезнее в их положении для Отечества. Отступление без боя, составлением или уничтожением части вооружения и боеприпасов представлялось ему дикой глупостью, если даже не преступлением. Он не мог понять, как в дивизии до такой нелепости додумались. Отойти форсированным маршем к Волге для чего?